Никита Кожемяка. В стародавние времена у широкого Днепра стоял на высоких холмах стольный Киевград. И прилетел невесть откуда змей лютый, засел у Киева и стал с людей поборы брать, с каждого двора по красной девице. Пришел черед и княжне к змею идти. Простилась она с родными и пошла, а за нею вслед ее собачонка увязалась. Но не стал змей княжну, как других девиц, есть. Полюбилась ему княжна-красавица. Вот и оставил он ее у себя за жену. Живет княжна у змея. Да время от времени родным в Киев весточку с собачкой передает. Привяжет она грамотку на шею собачки, да и пошлет ее домой, пока змей не видит, а та потом с ответом возвращается. Как-то раз принесла собачонка княжне весточку от отца с матушкой, а в ней написано: «Выспроси ты у змея лютого, кто на земле русской его сильнее». Стала княжна у змея ласково выспрашивать, он ей говорит: «Лишь один человек на земле русской сильнее меня. Живет он в стольном граде Киеве, и кличут его Никитой Кожемякою». Послала княжна отцу весточку, и в тот же день князь Кожемяке в дом пожаловал, чтобы упросил его змея лютого извести, да дочь из неволи вызволить. А Никита тем временем воловьи кожи мял. Не ждал он прихода княжеского. Вздрогнул при виде князя, да и порвал разом дюжину кож. Стал князь его просить да упрашивать, а Кожемяка и ухом не ведет. Рассердился, что столько кож загублено. Так и ушел князь ни с чем. Думал князь, думал, как же ему Кожемяку упросить, и решил послать к нему детей малолетних, сирот горемычных. Пришли сироты малолетние к Никите и стали плакать, молить его избавить русскую землю от лютого змея. Поглядел Кожемяка на слезы сиротские, да и сам заплакал. А потом обмотался пенькой с трех вазов, да осмолился смолой с трех котлов и пошел бить змея поганого. Пришел к логову змеиному, а змей сидит в нем и не показывается. Никита ему кричит: «Выходи, змей, во чисто поле, биться будем. А не выйдешь, так я твое логово размечу». Вылез змей из логова, и пошли они в чисто поле широкое. Стали биться. Налетел змей на богатыря, ухватил его зубами острыми, да только смолу с пенькой и выхватил. А Никита как ударит его своей палицей, так от змея даже дым идет. Бились они, бились, и видит змей, что не одолеть ему Кожемяку. Тогда он и говорит: «Не губи меня, Никитушка, сильнее нас нет никого. Так давай же поделим всю землю поровну и станем каждый на своей половинке властвовать». А Кожемяка ему в ответ: «Будь по-твоему, да только размежеваться нам надобно, чтобы опосля меж нами спору не было». Сделал он саху 300-пудовую, впряг в нее змея лютого и принялся от града Киева борозду двухсаженную пропахивать. Пропахал Кожемяка на змее до моря черного и говорит: «Поделили мы с тобой землю, а теперь пора море делить, чтобы опосля меж нами из-за воды спора не было». Загнал он змея в море, да и утопил там проклятого. Вернулся Никита Кожемяка в стольный град Киев и, не взяв награды, снова принялся кожи мять. А княжна тем временем уже к отцу с матушкой возвратилась. А та межа, что была Кожемякой проложена, до сей поры в степи двухсаженным валом стоит. Пашет рядом с ней народ, а ее не трогает. В память о Никите Кожемяке.